Дык, смутился Хагрид, не это имел в виду. Вот, мы обязательно обсудим это дополнительно. А теперь ваша очередь, профессор МакГонагалл. У вас слишком много обязанностей. Я уже успел ознакомиться с отчетами о делах школы, которые мне предоставила миссис Малфой, и результаты неутешительны. Так же, как и Альбус Дамблдор, вы заняли сразу 3 должности, а учитывая, что вы тянули и должность директора, то все 4. Ведь у предыдущего директора были более важные дела, чем доверенные ему дети, не удержался от колкости Тривор. В результате вашей деятельности мы получаем больше вреда, чем пользы. Нет-нет, я вижу, что вы, как ни странно, искренне пытались сделать все в лучшем виде, но повторяю, вы не рассчитали своих сил. В результате мы имеем то, что имеем. В связи с этим я лишаю вас поста заместителя директора. Кто займет это место? Спросил Тривора профессор Флитвик. Предложил это место миссис Малфой. Все присутствующие удивленно посмотрели на Нарциссу. Она оказала мне честь и приняла мое предложение. Нарцисса подозрительно посмотрела на довольное лицо Тривора, и у нее вновь появилось ощущение, что он вкладывает в эти слова совсем иной смысл. «Миссис Малфой», — вскочил сияющий Фадж, — «искренне поздравляю вас». После этих слов ощущение неправильности ситуации у Нарциссы только усилилось. «Теперь мы все можем спать спокойно», — продолжал вещать Фадж. «Если вам будет нужна помощь или совет, то все ресурсы Министерства магии в вашем полном распоряжении». Нарцисса, не вставая с места, вернула ему поклон. После того, как возбужденный министр вернулся в свое кресло, Тривор продолжил. Кроме того, было внесено предложение лишить профессора МакГонагалл ее должности декана факультета Гриффиндор. «Полностью с вами согласна», — прорычала Нарцисса, — «ее нельзя допускать до детей. За время нахождения детей в школе, декан должен заменить им и отца, и мать», — безжалостно раздавила ее новый заместитель директора. Выждав, пока стихнет шепот между профессорами, Тривор продолжил. «Если вы думаете, профессор МакГонагалл, что я позволю вам покинуть этот пост и так легко отделаться, то вы ошибаетесь». Сломленная женщина подняла заплаканное лицо. «Вы извратили наследие Годрика Гриффиндора. Именно из вашего факультета идет разложение морального облика волшебников в этой школе. Где должна быть гордость ваших студентов, вижу лишь гордыню. Где должны быть храбрость и благородство, я вижу лишь трусость и предательство. Оскорбление, угрозы и нападение на своих сокурсников из других факультетов не есть храбрость и благородство. Ваши студенты с презрением относятся к студентам с других факультетов. Вы только вслушайтесь, как когтевранцев называют заучками, пуффендуйцев – тупицами и неудачниками, слизеринцы – поголовно темные маги, подлежащие немедленному уничтожению. Да и остальные факультеты о вас не лучшего мнения. Для них вы хулиганы и драчуны. Хорошо еще, что не бешеные. Но если представители других факультетов оскорбляют ваш вполголоса, то гриффиндорцы оскорбляют другие факультеты во всю силу своих легких на каждом углу. Тривор обвел всех притихших профессоров пронизывающим взглядом и сказал: «В войне, которая закончилась 14 лет назад, виноват Хогвартс. В войне, которая может начаться в любой момент, будете виноваты вы. Кровь детей, которых вы сейчас учите, будет на ваших руках». Выждав паузу, Тривор вновь посмотрел на профессора МакГонагалл. «Видит Моргана, я с радостью лишил бы вас должности декана Гриффиндора, но я не позволю вам сбежать от ответственности. Вы исправите то, во что превратили свой факультет, и вернете ему славу и величие, достойные его основателя. За вами остаются должности декана и профессора трансфигурации. Время вам для наведения порядка на своем факультете, до конца этого учебного года. Профессор МакГонагалл, если хоть один ваш студент окажется обделен вашим вниманием, или не дай Моргана, пострадает, то даю слово, от ваших страданий содрогнутся даже высшие демоны». Вновь выждав паузу, Тривор продолжил. «Ваша очередь, профессор Снейп». На этих словах Зельевар ощутимо вздрогнул. «Профессор Снейп, я не знаю, какие цели преследовал предыдущий директор, но вас нельзя допускать к обучению детей. Ваша ненависть к студентам превзошла все возможные пределы. Я понимаю, что ваши школьные годы были отравлены Джеймсом Поттером и его компанией. Если бы я пережил хотя бы четверть из того, что пережили вы по их милости, то я бы с них с живых снял кожу, и это было бы только началом». Директор Фадж разочарованно покачал головой и посмотрел на Гарри. «Все в порядке, министр», — сказал Гарри, — «на правду не обижаются. Мой биологический отец был тем еще говнюком. Все профессора с изумлением смотрели на Гарри. Правда, было бы лучше, если бы остальные профессора поменьше лгали мне. Я, конечно, понимаю, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но заставить меня обожествлять мерзавца было уже слишком. Снейп смотрел на Гарри и не верил своим ушам. Во всяком случае, профессор Снейп единственный в этой школе, кто сказал мне правду о моих родителях. Правда, в память о моей матери, он мог бы сказать мне правду, как бы это сказать, помягче. Тем временем Тревор продолжил. Как я уже сказал, профессор Снейп, будучи студентом, выхлебнули лиха. Но кто вам дал право срывать злость на детях? На этот вопрос Снейпу ответить было нечего, и он решил промолчать. В связи с этим мое решение следующее. Я снимаю с вас обязанности декана факультета Слизерина. Да, мистер Забини, вы хотите что-то сказать? Староста Слизерина встал и, почтительно поклонившись, сказал. Мы хотим попросить оставить профессора Снейпа на должности декана Слизерина. Мистер Забини, проворчал Снейп, не влезайте ни в свое дело, вас это не касается. Вот мне так не кажется, сказал Тревор. Мистер Забини, как староста, имеет право сказать все, что он думает по этому поводу. Его мнение, как и мнение других старост, будет учтено мною наравне с мнением профессоров. Итак, мистер Забини, первый вопрос, кто это мы? Вчера вечером наш факультет обсудил новость о вашем назначении на должность нового директора Хогвартса и о вариантах дальнейших развития событий. Весьма предусмотрительно, мистер Забини. Дальше. Мы предположили, что вы захотите заменить некоторых профессоров на других, в том числе и нашего декана. В связи с этим мы написали коллективное прошение в поддержку профессора Снейпа и поставили свои подписи. Не угодно ли вам продемонстрировать это прошение? Забини передал директору свиток, и тот углубился в чтение. Спустя 5 минут, однако, с этими словами он передал свиток Нарциссе. Кто бы мог подумать, весь факультет полным составом, практически единогласно. Оказывается, профессор Снейп все же может вести себя по-человечески с детьми, но не ведет. Отсюда вопрос, почему, или правильнее спросить зачем. Зачем профессор настраивает другие факультеты против своего? Он гонится за баллами, за кубком школы. Этот кубок стоит той крови, которая польется из-за той ненависти, которую он разжег в сердцах многих студентов. Кто-нибудь может мне ответить? Тут всех присутствующих накрыло жаждой крови, а Тревор закричал. Какого, мать вашу, происходит в этой школе? Удар ауры был настолько сильным, что присутствующих волшебников едва не снесло с их кресел. Постепенно давление со стороны Тревора угасло, и он уже спокойнее заговорил с не на шутку перепуганными магами. Мистер Забини, побледневший студент, судя по виду, был не очень рад тому, что вообще влез в разговор, и был готов сбежать из кабинета в любой момент. При всем моем уважении к вам, вы просите слишком много. Однако, я готов пойти вам навстречу и дать вашему декану исправить то, что он вместе с профессором МакГонагалл и Альбусом Дамблдором сотворили с этой школой и своими студентами. Ваш факультет просит от меня услугу, очень большую услугу. Я готов оказать ее вам. Но что вы готовы предложить мне взамен? Не спешите. Вопрос серьезный, и я готов подождать. У вас 15 минут. Забини размышлял. Для Драко сделали поблажку, это факт. Но эта поблажка не для Драко лично, и не для его матери. Директор это прямо дал всем понять. Он спросил совета у министра. Но был ли это своеобразный прогиб, судя по тому, что произошло минуту назад, и то, что министра весьма заметно потряхивает, о прогибе можно забыть. Следовательно, министру была оказана услуга. Как-никак министр прямо говорил, что считает семью Малфоев своей. Следовательно, теперь министр в должниках. Теперь уже Забини смотрел на директора оценивающим взглядом, и события этого утра предстали у него в голове в несколько ином свете. Вне всяких сомнений, у нового директора характер слизеринца. Следовательно, с ним можно, если не договориться, то по меньшей мере найти компромисс. Эта новость дорогого стоит. Вопрос в том, что ему нужно. Почувствовав себя увереннее, Забини сказал. Уверен, господин директор, что у вас есть предложение, которое нас может заинтересовать. Тревор улыбнулся, и эта улыбка дала понять Забини больше, чем прямой текст. Вне всяких сомнений, два слизеринца только что нашли точки соприкосновения. Как вы уже поняли из моей вчерашней речи, мистер Забини, я собираюсь вернуть ряд жизненно важных предметов, которые отменил предыдущий директор. Традиции, ритуальная магия, боевая магия, Колдомедицина, кровная магия, да-да, мистер Забини. Основа кровной магии отныне тоже будет присутствовать в списке предметов. Но разве министерство не запретило этот вид магии? Совершенно верно, мистер Забини. Действительно, запрет на эти разделы магии наложен на практику в магической Англии, но не на изучение в Хогвартсе. Кроме того, данные предметы были исключены из программы Хогвартса вовсе не министерством магии. Хогвартс построен значительно раньше, чем был введен статус секретности, не говоря уже о появлении Министерства магии. Запрещать что-то изучать в Хогвартсе министерство просто не имеет права. Все эти предметы были исключены вашими предыдущими директорами. Весь мир изучает эти предметы как обязательные, и только Хогвартс деградирует. Более того, эти предметы были предписаны основателями как обязательные для изучения молодыми волшебниками. Так получилось, что на протяжении этих столетий программа была частично утеряна, частично изменена до такого состояния, что давать эти знания студентам стало равносильно их убийству. Кем и для чего это было сделано, я не знаю. Знания должны быть получены комплексно и в полном объеме. В противном случае от них больше вреда, чем пользы. В сейфах Хогвартса хранятся копии всех материалов, предписанные основателями для изучения. Сделано это ими было на случай утери, уничтожения или пожара. При всем моем уважении к министру Фаджу, министерство теперь просто не имеет юридического права вмешиваться в жизнь школы. Ведь я принес полную клятву, написанную основателями. На этих словах Фадж нахмурился. Эту клятву не произносили уже свыше 500 лет. Да, она сковывает меня кандалами во многих моментах относительно моих студентов, и желая я власти над вами, это было бы для меня проблемой. Но превращать вас в рабов я не стремлюсь, следовательно, проблем у меня нет. С другой стороны, благодаря произнесенной клятве ни Министерство магии, ни попечительский совет больше не властны над школой. Повторяю, я произнес полную клятву, написанную основателями, и теперь должен сделать все возможное, дабы привести своих студентов к величию и могуществу, ни больше и ни меньше. Фактически, Хогвартс, как и банк Гринготтс, нейтральная и независимая территория для волшебного мира. Мы вне войн между волшебниками, их родами и странами. Хогвартс – убежище, где любой несовершеннолетний маг может найти убежище, какими бы могущественными ни были его враги во внешнем мире. Но это не значит, что я собираюсь игнорировать мнение Министерства магии. Например, я имею право вернуть некромантию как предмет, но я не буду этого делать. Во всяком случае, пока в стране не будет более благоприятная ситуация для дальнейшего развития моих будущих выпускников-некромантов. Разумеется, и тут есть свои исключения, но это не имеет к делу никакого отношения. Вернемся к моему предложению. Мне нужны те, кто сможет обучить студентов по данным магическим направлениям, завещанным нам основателями. В чистокровных семьях достаточно много нужных нам специалистов. Нет, мистер Забини, нам не нужны ваши родовые тайны. В них просто нет необходимости. С теми знаниями, которые нам оставили основатели, не столько профессора будут обучать студентов, сколько записи, оставленные основателями для всех нас. Пусть ваш факультет передаст мое предложение для всех своих родственников. Вы хотели изменение образования, которое угробил Дамблдор и его предшественники? Вот вам шанс. Хотели вернуть традиции? Пожалуйста. Если вы откажетесь, не беда. Я наберу специалистов из-за границы. Денежный фонд, оставленный основателями для школы, позволит мне нанять лучших из лучших. Можете садиться. В очередной раз ошарашенный студент сел в кресло и углубился в размышления. Что бы ни решила аристократия, одно Забини теперь знал точно. Этот директор устраивал их значительно больше, чем предыдущий. «Профессор Снейп, вам дан шанс исправить то, что вы испоганили», — сказал Тревор. «Дали его вам студенты. Надеюсь, вы оправдаете их доверие». «Профессор Снейп, не менее ошарашенный, чем его староста», — кивнул головой. «Но, несмотря на то, что вы временно остаетесь деканом своего факультета, я снимаю вас с должности Зельевара». Пока с ней простерянно хлопал глазами, Фадж удивленно спросил: «Вы собираетесь его оставить?» «Совершенно верно». Фадж скривился и буркнул: «Зря. Но директор вы, вот вам и решать, как, впрочем, и нести за него ответственность перед лицом магии. Все же мне интересно, какой предмет он теперь будет преподавать. В последние 2 месяца я, профессор Флитвик и наш гость, директор Каркаров, активно тренируем Гарри Поттера в дуэльном искусстве. В процессе тренировок мистер Поттер рассказал о желании профессора Снейпа преподавать ЗАТИ. Это ни для кого не секрет. Разумеется, к детям я его не допущу, но, поддержал его Фадж. Но мы собираемся не только вводить предмет дуэльное искусство, которое, как я надеюсь, возглавит наш неоднократный чемпион в международных соревнованиях, мистер Флитвик. Профессор, как вы смотрите на то, чтобы передать свой немалый опыт дуэльного искусства и поехать на международное соревнование со своими учениками в качестве наставника и тренера? Ослепительно сверкнувшие глаза профессора дала понять, что вопрос излишен. Но, продолжил Тревор, мы введем дополнительные уроки для, так сказать, избранных. По-прежнему не понимаю. Все очень просто, я уверен, что очень многие из студентов просто жаждут на законных основаниях запустить какое-нибудь каверзное заклятие в столь любимого профессора. Конечно, он тоже может запулить в ответ нечто не менее пакостное, но зато какая возможность. Правда, чтобы студент мог получить такой шанс, нужно войти в категорию лучших. Мне кажется, допускать бывшего пожирателя смерти до дуэли со студентами – это плохая идея, прорычал Грюм. «Вот мне кажется, что эта идея просто замечательная», — поддержал директора Флитвик. «Ведь пожиратели смерти сражались иначе, чем авроры. У них иная техника боя. Другими словами, нашим студентам очень повезло с будущим спарринг-партнером, ведь они получат неоценимый опыт. Но получить его они смогут, лишь став лучшими из лучших». Фадж усмехнулся и сказал, «Для этого нужно очень постараться. Хороший стимул. Но как мне показалось, профессор Снейп больше желает преподавать теорию, нежели практику. Или нет? Так давайте его об этом спросим», — сказал Тревор. «Профессор Снейп, как вы смотрите на мое предложение? Разумеется, у вас будет много времени между дуэлями. Но если вы сможете собрать достаточное количество учеников, которые выразят свое желание изучать у вас теорию, то я не буду против и даже готов платить вам дополнительно за ваши занятия». Возбужденный Снейп вскочил с кресла и, обозначив полупоклон, сказал, «Согласен на ваше предложение, директор. Значит, этот вопрос также закрыт. Кто будет преподавать зельеварение?» — спросила Нарцисса. «Гораций Слизнард. Как же вы его уговорили? Да еще так быстро. Просто намекнул на записи Салазара Слизерина, которые я достал из сейфа Хогвартса. Он поставил меня перед фактом, что будет здесь после обеда и место преподавателя зельеварения его. Это, по его словам, даже не обсуждается. Мое заявление, что у нас это место как бы занято, он как бы не услышал, что-то пробурчав о каких-то мелочах. Кстати, господа, у всех вас имеются регалии согласно вашему статусу. Профессор Снейп, насколько мне известно, вы имеете не только звание мастера зельевара, но и мастера дуэльного искусства. Вы должны быть при всех регалиях. Это касается и остальных профессоров. Не нужно лишать наших студентов возможности и удовольствия погордиться своими профессорами перед нашими гостями. Профессор Снейп. Да, директор. Пока наш будущий профессор зельеварения войдет в курс дела, необходимо подготовить и перепроверить хранилище ингредиентов. Уделите особое внимание той ее части, где будут храниться ингредиенты категории А. В самое ближайшее время оно будет заполнено. Мы можем рассчитывать на помощь отдела тайн в поисках особо редких экземпляров. Из-под серого капюшона раздался смешок. Можете в нас не сомневаться. Мы готовы предоставить все необходимые материалы в течение часа. Но, растерялся Снейп, они же запрещены министерством. Не для мистера Поттера, усмехнулся Фадж. Только не теперь. Вот подписанный мной документ. Уверен, усмехнулся Тревор, что Слизнард будет в восторге, когда узнает, если, конечно, не сляжет с сердечным приступом от радости. Фадж нахмурился и повернулся к Гарри. «Надеюсь, вам не нужно напоминать, мистер Поттер, что доступ и работа с этими ингредиентами возможны только для вас. Профессор Слизнард имеет право только ассистировать вам. К вопросу о регалиях, мистер Поттер, вас это касается в особой степени. Вы гордость Хогвартса, как, впрочем, и Англии. Давно пора напомнить миру, кто мы есть». Посмотрев на скривившееся лицо Гарри, профессор Флитвик не выдержал. «Да что же это такое? Я же сейчас лопну от любопытства. Может, кто-нибудь объяснит мне, с чем вы поздравляете мистера Поттера?» Пока по мере прочтения названий будущих компонентов для зелий у Снейпа все больше и больше отваливалась челюсть, Тревор обменялся с министром ухмылками и, играя на нервах и нетерпении присутствующих, начали тянуть время, явно получая от этого удовольствие. «Мистер Фадж, да, директор», — министр с довольным лицом изобразил само внимание. «Вы оказываете нам честь первым сообщить эту новость». Фадж явно был польщен и вопросительно посмотрел на Гарри. Тот пожал плечами и сказал: «Это меньшее, что мы можем сделать для вас, господин министр. В конце концов, вы один из немногих, кто по-доброму отнесся к моей судьбе». Смущенный министр вновь поднялся с кресла и, широко улыбаясь, проговорил: «Господа, позвольте поздравить всех вас с тем, что Хогвартс стал уверенно возвращать позицию лучшей школы Европы». Не далее, как 3 дня назад, мистер Поттер выступил перед коллегией Зельеваров с целью получить звание не больше и не меньше. Фадж выждал паузу и заглянул в глаза Снейпа, мастера зельеварения. Вволю полюбовавшись на наглядное воплощение Снейпом фразы «мордой об стол», Фадж самодовольно посмотрел на остальных ошарашенных профессоров. Должен признать, что еще ни одна из заявок не была рассмотрена столь критично мастерами зельеварения. Мистером Поттером было сварено 17 высших зелий за неприлично короткий срок, плюс 4 изобретенных зелья, плюс несколько высших зелий, которые прошли существенное усовершенствование. И вуаля! 200 мастеров-зельеваров единогласно подтвердили право Гарри Поттера носить звание мастера зельеварения. Более того, качество зелий превзошло даже произведение Николаса Фламеля. Вновь выдержав паузу, Фадж добавил, что, кстати, он лично и подтвердил. Профессора с изумлением смотрели на знаменитость их мира. «Господа», — с гордостью осмотрел присутствующих Фадж, — «за всю историю волшебного мира Гарри Поттер вписал свое имя в страницы истории, как самый молодой мастер зельеварения». Прежде чем кто-либо успел отойти от шока, профессор Флитвик проговорил: «Мистер Поттер, от всего сердца поздравляю вас. К сожалению, я не могу поздравить нашего профессора зельеварения Северуса Снейпа». Флитвик посмотрел на окаменевшее лицо зельевара, как, впрочем, и остальных присутствующих здесь профессоров, с собой в том числе. Пронзительный взгляд мастера дуэльного искусства прошел по растерянным коллегам: «Но все же поздравляю вас, ваша матушка гордилась бы вами». От этих слов Снейп дернулся, как от пощечины, и его взгляд стал возвращать осмысленное выражение. «Господин министр, да, профессор Снейп, вы сказали, что экзамен на звание мастера принимало 200 мастеров». «Совершенно верно, но судебная комиссия состоит из 80 мастеров, из которых, как минимум, 70 мастеров должны согласиться ввести претендента в свой круг. Я уж не говорю о Николасе Фламеле». Выждав время, Фадж снисходительно улыбнулся и продолжил: «Да, совсем забыл. Это была только первая часть программы, которую в тот день наметила для всех наша знаменитость. Ведь мы с вами говорим не о каком-то рядовом волшебнике, пусть и о талантливом. Мы говорим о Гарри Поттере, о нашем Гарри Поттере. И похоже, вы все еще не поняли, кто теперь его магический опекун и какие у него возможности. Поэтому, для меня большая честь, что наш Гарри Поттер не остановился на достигнутом и решил потягаться за звание магистра». Посмотрев, как у профессора Снейпа выпал свиток и начал дергаться глаз, и вновь осмотрев присутствующих профессоров, Фадж ядовито продолжил: «Мистер Поттер, миссис Поттер, не окажете ли вы мне честь встать рядом со мной? Благодарю вас, да, вот сюда». Гарри и Гермиона взялись за руки так, чтобы их ладони были на уровне пояса, на виду у всех присутствующих. «Господа, я не знаю, что предоставил на суд мастерам-зельеварам Гарри Поттер. Он не говорит, а вся комиссия связана им клятвами о неразглашении, но лекцией нашего Гарри Поттера был впечатлен даже Николас Фламель. Хоть эту новость и было решено сообщить на балу, и надеюсь, вы не испортите мне сюрприз, который я заготовил для всех. Друзья, для меня честь представить самого молодого за всю историю магического мира магистра зельеварения Гарри Поттера». Вновь выждав театральную паузу, добавил: «Лорда Слизерина, последнего потомка основателя Хогвартса и последнего представителя древнего рода зельеваров». Все присутствующие посмотрели на сверкнувшее кольцо лорда на его пальце, также его супругу Гермиону Поттер, леди Слизерин. На грохот от упавшего тела профессора с ней посреди его коллег практически никто не обратил внимания. Пока зельевар лежал без сознания в компании с креслом, женская часть коллектива, не отрываясь, смотрела на сверкающее родовое кольцо на пальце девушки. Рядом с лежащим без сознания профессором сиротливо прокатился выпавший волшебный глаз профессора Грюма. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Утро перед балом. Часть 3. Утро перед балом. Часть третья. Создание Альянса. Фадж стоял перед зеркалом в своем кабинете и завязывал бабочку. Это был по-настоящему долгий день. Если для профессоров Хогвартса он начался с утреннего разгона, который им устроил Тревор, то для него он начался в час ночи с письма от Нарциссы. В нем она передала просьбу директора Тревора явиться к тому в кабинет в максимально короткое время. Также Тревор настоятельно просил захватить с собой главу отдела тайн. Фадж вновь мысленно вернулся к разговору, который перевернул его жизнь с ног на голову. Кабинет директора Тревора. 2 часа ночи. Господин министр. Господин директор. Два волшебника с удовольствием поприветствовали друг друга. Вы называете меня мистером Греем. Я глава отдела тайн. Глава отдела тайн занял предложенное ему кресло. Когда волшебники пригубили предложенное Тревором огневиски, они с ожиданием посмотрели на директора. Господа, Тревор решил сказать главное. Этой ночью была предотвращена попытка Альбуса Дамблдора уничтожить магический источник Хогвартса, но спешу успокоить вас. Мы почти успели ему помешать. Нам необходима помощь в обследовании ритуального зала для поиска возможных сюрпризов от предыдущего директора. Также нам необходимо усилить охрану периметра школы и обеспечить безопасность студентов. Об этом мы поговорим позже, так как я позвал вас сюда не только по этой причине. Для начала... У вас накопилось много вопросов. Пользуясь случаем, я хотел бы дать вам некоторые разъяснения, после чего мы перейдем к главной теме сегодняшнего разговора. Мне необходимо передать вам послание от лорда Поттера. От вашего решения будет зависеть наше общее будущее. Итак, как вам уже наверняка сообщили ваши осведомители, последние 2 месяца я, профессор Флитвик и директор Каркаров активно тренируем Гарри Поттера в дуэльном искусстве. Вокруг этого в министерстве разгорелся нездоровый ажиотаж. 2 собеседника Тревора положительно кивнули головой. Правда, не удержался Фадж, мне непонятно, как вы уговорили Каркарова участвовать в тренировке Гарри Поттера, да еще и так, что он чуть ли ночами не спит, тренируя нашего героя. Поймите нас правильно, он директор школы наших соперников и его действия весьма подозрительны. Я уже не говорю о его прошлом. Справедливо. Все очень просто, министр. Дело в том, что среди наших гостей ходят фантастические слухи о похождениях Гарри Поттера. Нападение одержимого духом профессора-маньяка-убийцы, акромантулы, тысячелетний Василиск, оборотень, дементоры. Все они желали убить Гарри Поттера. Практически со всеми из них мистер Поттер сражался в одиночку, за исключением, разве что, акромантулов. И все это безобразие было с молчаливого одобрения предыдущего директора, профессоров, и чуть ли не на глазах у всей школы. Фадж заметно скривился. Даже лорд Поттер, когда услышал о похождениях Гарри, вначале не поверил. Нет, мы, конечно, живем бок о бок с чудесами, но ведь всему есть предел. Согласитесь, выжить после всего этого нереально. В общем, наши гости попросили нашего героя поделиться воспоминаниями, для общего, так сказать, развития. Вначале, было воспоминание о прогулке первокурсника по запретному лесу в поисках темной твари, убивающей единорогов. Что? От возмущения Грей встал со своего кресла. Министр, Фадж отрицательно покачал головой. Я не в курсе, как осмелился Дамблдор не сообщить нам об этом. Прошипел Грей, как осмелился скрыть подобное преступление. Разумеется, продолжил Тревор, что это воспоминание вызвало настоящий фурор среди наших гостей. То есть растерялся Фадж. Вы хотите сказать, что Гарри столкнулся с этим монстром? Не просто столкнулся, но и был как никогда близок к смерти. Разумеется, что девушки поспешили поделиться этой новостью со своими болгарскими друзьями. В тот же день на летучем голландце были просмотрены воспоминания уже болгарскими студентами. Минуту, спохватился Фадж, болгар вроде как корабль чуть не затонул. Ну, еще бы, усмехнулся Тревор, когда на глазах студентов монстр пьет кровь убитого единорога. Их реакция была молниеносной. Святотатство, прорычал Грей. Господа, прежде чем мы продолжим разговор, мне необходимо ваше мнение об этом воспоминании. Я буду комментировать события по мере их развития. Что это за воспоминание? Спросил начальник отдела тайн. Это встреча Гарри Поттера с темным лордом, именуемый себя лордом Волан-де-Мортом. Встреча состояла в конце первого курса. Здесь они, так сказать, пообщались. Извините, вы серьезно? Спросил вздрогнувший министр. Дамблдор вам не говорил? Фадж вновь отрицательно покачал головой. Почему я не удивлен? Устало спросил Тревор. 2 волшебника синхронно скривились. Какое лицо было у начальника отдела тайн? Угадать было невозможно, из-за чар иллюзий под капюшоном. В конце первого года на Гарри Поттера было совершено покушение профессором Квиреллом, одержимым духом темного лорда. Кстати, министр, это можно будет прибавить к тому списку обвинений, который вы наверняка захотите выдвинуть против столь многогранного предыдущего директора. Фадж усмехнулся. Как минимум обвинение в скрытии улик и как максимум в соучастии ему обеспечено, если, конечно, это будет ясно из воспоминаний. Можете в этом не сомневаться, министр. Прошу вас, спустя 40 минут. Так значит, это правда? Фадж вытер платком вспотевший лоб. Он действительно не умер в ту ночь. Я был уверен, что это просто версия. Да, страшная, да, имеющая право на существование, но только версия, не более. Теперь выясняется, что, как минимум, 3 года у Дамблдора было доказательство этой теории, но он молчал. Он желает, чтобы ему верили на слово, усмехнулся Тревор. Так вами легче управлять, ибо его слово для всех вас должно быть истиной. Тревор налил всем огневиски и сказал: «Вы бы видели лицо Каркарова в тот момент, когда его бывший хозяин предстал перед ним во всем своем великолепии». «Ну, еще бы», — злорадно усмехнулся министр. «Теперь понятно, почему Каркаров жил и рвет и из кожи вон вылезает, обучая Гарри Поттера. Получить наглядное подтверждение того, что его хозяин жив, и что Гарри Поттер чуть ли не единственный, кто может остановить его». «Мда, министр», — спросил Грей, — «вы обратили внимание, что первую дверь можно было открыть простой лохоморой, в то время как вторую дверь, вне всякого сомнения, это была ловушка для первокурсника. Причем все последующие ловушки поставлены с таким эффектом, чтобы студенты не испугались и не повернули назад. Согласен, эти ловушки скорее завлекали, чем отпугивали. И настроены они были именно на первокурсника, а точнее на Гарри Поттера». «Согласен, мистер Грей», — министр повторно наполнил все бокалы огневиски и задумчиво проговорил. «Если бы Дамблдор хотел остановить или задержать вора, разумнее было бы наполнить все флаконы с зельями, если не ядом, то хотя бы снотворным. К остальным ловушкам у меня еще больше вопросов, но меня смущает иное, господа». Мистер Грей пригубил из рюмки и задумчиво уставился вдаль. «Учитывая то, как темный лорд встретил мистера Поттера, он догадался, на кого на самом деле была настроена эта ловушка. Более того, темный лорд был уверен, что именно Гарри придет к нему и чувствовал себя в абсолютной безопасности». Глава отдела тайн поставил рюмку на столик и продолжил. «Дамблдор не мог не знать, что профессор Квиррелл одержим. Слишком много признаков указывало на это». Откинувшись в кресле, Грей сжал кулаки и закрыл глаза. «Квиреллу можно было помочь, господа. Неважно, каким образом он стал одержим, но его можно было спасти. В мировой практике это не первый и даже не сотый случай. Даже маглы могут помочь несчастному и изгнать злого духа без смертельного исхода для одержимого. Но эта двуличная бородатая сволочь спокойно смотрела на то, как молодой и талантливый волшебник умирает на его глазах». Тревор дал возможность своим гостям высказать свое мнение, а затем подключился к разговору. «Меня же, господа, смущает несколько иное». Грей и Фадж посмотрели на Тревора. «Если одержимый все это время был фактически в руках нашего любителя лимонных долек и экстравагантных расцветок мантий, то почему он не попытался поймать этого духа? Нет, я понимаю, что он вовсе не некромант, но он ведь мог обратиться в отдел тайн». «Верно», — согласился Грей. «Более того, если он не хотел огласки, то уж что-что, а сохранять тайны мы умеем. Также я уверен, что в запретной секции библиотеки Хогвартса есть необходимая литература о ловушках в этой магической области. Мерлин всемогущий, да ведь достаточно было начертить вокруг зеркала рунный круг, который может удержать даже демона, не то, что призрака или душу, пусть и необычную. Замаскировать подобную ловушку не проблема. Уж если демоны со своим природным чутьем на магию не могут обнаружить ее, пока не угодят в нее, то куда уж магам». Фадж скривился и пробормотал: «Господа, мне неприятно то, на что вы намекаете». «Мы и не намекаем», — не уступил глава отдела тайн. «Мы говорим прямо. За всю последнюю войну ни темный лорд, ни Дамблдор так и не сошлись в поединке по-настоящему. Так, обменялись пару раз заклятиями и разбежались по своим углам. Думаете, они сообщники?» — изумился Фадж. «Ни в коем случае», — усмехнулся Тревор. «Они враги. Но, желая получить желаемое, они используют друг друга, как пугало для своих сторонников с целью укрепления собственного авторитета, как ступень, без которой не взойти на пьедестал, который они избрали для себя. И пока хотя бы один из них не достигнет своей цели, В обиду своего врага они не дадут. Это очень смелое заявление, мистер Тревор. Я бы даже сказал наглое. Без обид, я надеюсь. Просто я подумал, что, как бы это сказать, не обижен, мистер Фадж. Более того, я надеялся на вашу откровенность. Но вернемся к последним моим словам. Вы хотите сказать, что можете доказать их? Не уступал Фадж. Легко. Извольте. То последнее воспоминание, которое вы увидели только что, вовсе не та главная причина, по которой всполошился Каркаров. Вот как? И что же это за причина? Рабская метка. Извините, рабская метка, которой темный лорд пометил своих сторонников как скот. Но, растерялся министр, это ведь просто система связи. Система связи, тоже согласился Тревор. Это, правда, поддержал своего собеседника мистер Грей, так называемая система связи, это модернизированное рабское клеймо, которое было распространено в Египте среди по-настоящему черных магов. С его помощью они тянули магию и жизнь из своих рабов. Чем больше рабов, тем больше у него сил. Но спустя время они отказались от этой практики. Данный ритуал сказывается не только на рабах, но и на их детях. Наблюдалась сильная деградация личности и ослабление магии. С каждым последующим поколением было только хуже. Под конец стали появляться сквибы с интеллектом мало чем отличающиеся от животных. По этой причине все записи были уничтожены. Похоже, не все. Во всяком случае, это объясняет источник его могущества и то, почему со временем оно возрастало, задумчиво пробормотал Фадж. Но, встрепенулся он, как же древние роды могли позволить так заклеймить себя? Мать моя Моргана, их дети, они и не знали, усмехнулся Тревор. Во всяком случае, вначале. Потом стало поздно, понимающе проговорил министр. Так что там с этим клеймом? Каркарова в начале года стала проявляться метка. С каждым днем она вела себя более активно и становилась темнее. Это естественная реакция на их хозяина. Вне всяких сомнений, дух темного лорда стремительно набирается сил и готовится к своему физическому возрождению. «Все же меня бесит», – пожаловался Фадж. «Мы просрали как минимум 3 года подготовки к возвращению темного лорда. Я немедленно подпишу указ и начну готовить». По словам Каркарова, времени больше нет, отчет идет на месяцы, не дал ему закончить Тревор. Он в этом уверен, Фадж наполнил очередную рюмку. Абсолютно. Отсюда мое доказательство. У Дамблдора есть ручной индикатор. О том, что клеймо вновь ожило, Снейп должен был сообщить ему еще в начале года. То, что темный лорд собирается вернуться окончательно и бесповоротно, стало очевидно в конце лета. Вы думаете, темная метка в небе на чемпионате мира его рук дело, или его верного раба? Как я понимаю, Дамблдор не сообщил вам о возвращении к жизни клейма. Ну, Альбус, ну, тварь, прошипел Фадж. Как вы видите, Дамблдору жизненно необходим его злейший враг. Ведь Гарри Поттер против темного лорда – ничто. Да, он равен ему по силам, Тревор поднял ладони, об этом позже. Но у Гарри нет ни знаний, ни, что самое главное, опыта. Теперь, когда вам некого противопоставить безумцу, то наша надежда – это Альбус Дамблдор, убито, сказал министр.